Я по первому снегу бреду. Сердце ландыши вспыхнувших сил. Вечер синей свечкой звезду над дорогой моей засветил. Я не знаю, то свет или мрак, чаще ветер поет или петух. Может, вместо зимы на полях это лебеди сели на луг. Хороша ты, о белая гладь, греет кровь мою легкий мороз. Так и хочется к телу прижать обнаженные груди берез. О, лесная, дремучая муть, о, веселье оснеженных нив, так и хочется руки сомкнуть над древесными бедрами ив. Ветры, ветры, о, снежные ветры, заметите мою прошлую жизнь. Я хочу быть отроком светлым и цветком с луговой межи. Я хочу под гудок пастуший умереть для себя и для всех. Колокольчики звездные в уши насыпает вечерний снег. Хороша бестуманная трель его, когда тупит он боль в пурге. Я хотел бы стоять, как дерево, при дороге на одной ноге. Я хотел бы под конские храпы обниматься с соседним кустом. Поднимайте ж вы лунные лапы мою грудь в небеса ведром.